Глава первая. «Ты еще здесь?» — басит начальник, врываясь в мой кабинет. В ответ я иронично приподнимаю брови. «Не пойму, что тебя удивляет?» «Действительно, как будто я в первый раз задерживаюсь. Работы в нашем фонде всегда хватает, а спешить мне совершенно некуда. Да и некому. Это здесь ни для кого не секрет». Михаил Семенович хмурится. И так из-под насупленных бровей обводит взглядом мой заваленный папками стол. «Ты реально еще не в курсе, да, Воржева?» Висну, судорожно прикидывая в уме, что же такое важное могло пройти мимо меня. Новых законов, способных в очередной раз поставить работу фонда с ног на голову, сегодня точно не принимали. Подопечных у нас не прибавилось, а тех, что есть, я не жду подвоха. Девочки сейчас все как на подбор, решительные, умненькие, отчаянные, замотивированные на борьбу. Впрочем, может, я поспешила с выводами? В нашем деле чего только не бывает. На всякий случай торопливо уточняю. Не в курсе чего? Муж твой разбился. Это вполне в стиле шефа, выдавать новости вот так, без каких-либо экивоков. Деликатность — это вообще не прокинчиво. Подозреваю, он просто не видит смысла тратить свое драгоценное время на то, чтобы приукрасить действительность или хоть как-то подготовить к ней собеседника. Чуть было не брякаю. Какой еще муж? Да так и замираю с нелепо открытым ртом. Воржев? А ты что, еще за кого-то успела сходить замуж? Ехидничает Михаил Семенович. Насмерть. «Насмерть?» Повторяю тупо, то ли ни на секунду ему не веря, то ли смакую, как шикарно это звучит. «Ты уверен?» Новостями о его безвременной кончине пестрит вся лента. На Дмитриевской под КамАЗ с водилой влетел. Прикинь, мгновенная смерть, без вариантов. Прикрываю глаза, пряча вспыхнувшие эмоции. Хотя опять же... Ни для кого не секрет, что я испытываю к бывшему мужу. Что вообще можно испытывать к человеку, который лишил тебя возможности видеться с дочкой, кроме ненависти? Что еще, мать его, можно испытывать? «О, Господи! Ариша!» Вскакиваю из-за стола, сгребаю в сумку ключи от машины и почти полностью севший телефон. «Эй, эй, не так резво! Ты куда намылилась? Ну-ка сядь!» «Какой сядь, Михаил Семенович? Я должна быть с дочерью. Ты хоть представляешь, в каком она сейчас шоке?» «А кто тебя к ней подпустит, м?» «А кто мне помешает?» Мысли бегут впереди паровоза. Я столько лет боролась за мою девочку и проиграла, а теперь... Теперь ведь можно все отыграть назад. Подать иск в суд о восстановлении в родительских правах и забрать Аришу к себе. После 6 лет ада просто забрать дочь домой. Перед глазами, как в калейдоскопе, мелькают картинки нашего воссоединения с Аришей. Голова кружится все сильнее. Пол покачивается под ногами, как палуба корабля. В ушах будто волны плещут, а ноги стремительно слабеют. Очень вовремя Кинчев подхватывает меня под белые рученьки и укладывает на втиснутый между стеллажом и окном диванчик. «Твою же мать, Воржева! Что ж ты такая слабонервная-то?» Доносится, как сквозь вату. Хочется возмутиться. «Это я слабонервная? Да будь так, я бы сгнила в канаве, когда Воржев выставил меня из своего дома. А я не только выжила, но даже осмелилась сопротивляться тому, что Виктор с нами творил. Жаль только, что все впустую. Ресурса для борьбы с ним у меня не было. На его же стороне оказалось все: деньги, связи и, как он думал, правда. На моей – ничего ровным счетом. Даже охочая до сенсаций пресса проигнорировала случившееся. Подумаешь, очередная охотница за состоятельным мужиком, у которой отобрали отпрыска, когда надоело. И не такое видели. Я не была первой и, к сожалению, не стала последней». Кинчев возвращает меня в реальность двумя хлесткими пощечинами. Очнулась? Да, спасибо. Не стоило меня лупить. А что стоило? Терпеливо ждать, когда барыня изволит очнуться. Лежи. Но какой там? Спускаю ноги с диванчика, принимая вертикальное положение. Сил по-прежнему нет, но меня подталкивает вперед жажда действия. Пусть я пока слабо представляю, что мне следует предпринять, сидеть сложа руки абсолютно невыносимо. Аня, сейчас нельзя действовать наобум. Нужно понять, какой линии поведения нам придерживаться. Ты же знаешь, в суде второго шанса не будет. Увещевает меня Кинчев. И в чем-то он, конечно, прав. Отодвинув подальше эмоции, я киваю. Достаю из сумочки телефон. Мы всегда за него хватаемся, стоит только чему-то случиться. Не удивлюсь, если у Homo sapiens появится новый условный рефлекс. Вот бы еще понять, к кому мне обратиться. С кем сейчас Ариша? С няней? Так у той четкие рекомендации. Ни при каких обстоятельствах не подпускать меня к ребенку. Точно такие же указания получили директор школы и руководство всех посещаемых Аришей секций. Сунусь к ней, наверняка вызовут полицию. А это может сыграть против меня в суде. Ну, вот что ты делаешь, Анька? Соображаю, кому позвонить. И что, сообразила? Нет. Я поеду к резиденции Виктора и буду умолять охранников позволить мне увидеться с дочерью. Если Воржев действительно мертв, то уволить их за самоуправство будет некому. Попытаюсь надавить на жалость. Почему же некому? А как же Воржев-младший? Как думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы подгрести под себя отцовское дело? О своем когда-то пасынке я стараюсь не думать в принципе. Потому что именно из-за него Виктор со мной развелся. Глупый мальчишка решил, что в меня влюблен, и будто с цепи сорвался. Первое время, жалея его, я пыталась закрыть глаза на происходящее, но в какой-то момент отбиваться от внимания Кирилла в одиночку стало невозможно, и мне пришлось обо всем рассказать мужу. Дурочка. Я надеялась, что Виктор встанет на мою сторону, но в итоге именно меня назначили крайней. И в каких только не обвинили грехах. Первое время даже казалось, что это шутка. Не мог же Виктор в самом деле поверить в то, что я позарилась на его 16-летнего сына. Да, может, я уделяла Кириллу слишком много внимания, но это ведь неспроста. Мне было банально жаль ребенка, который так рано потерял мать и едва не погиб сам. Жалко особенно потому, что он рос очень странным, нелюдимым, в чем-то даже аутичным мальчиком. Виктор не любил это обсуждать, но кое-как мне удалось выяснить, что таким Кирилл был не всегда. Произошедшие с ним изменения стали результатом черепно-мозговой травмы, полученной в той аварии, которая унесла жизнь его матери. Что-то повредилось в его мозгу, когда эта беда случилась. Но точный диагноз врачи так и не смогли поставить. Вряд ли Кирилл станет возражать. Зачем ему взваливать на себя заботу о сестре? Ань, привет. Ты еще в себя не пришла, что ли? Недоуменно кашусь на Кинчева. В каком смысле? Ариша такая же наследница миллиардов Воржева, как и Кирилл. Ты еще думаешь, что он не станет претендовать на опекунство над твоей дочерью? Зародившаяся была надежда тает, как снег на апрельском солнце. Кто всерьез станет рассматривать его кандидатуру? Он же ребенок. Ему уже 22. Я навел справки, пока сюда ехал. У этого Кира собственный довольно успешный бизнес. Дом, в котором они, кстати, живут вместе с сестрой. И многомиллионный доход. Лучше скажи, кто ему откажет. Мрачно замечает Михаил Семенович. «Меня наполняет страх. Этого чувства так много, что ему становится тесно в груди, и оно начинает просачиваться наружу, собираясь на спине холодным потом. Кинчев, как всегда, беспощаден. Мне бы уже привыкнуть к нему такому, но я ловлю себя на мысли, что в этот раз предпочла бы, чтобы он меня пощадил. Иногда кажется, что самым правильным в моей ситуации было бы выкрасть дочь и затеряться. Ну а что? Мы правозащитная организация, боремся против домашнего насилия. В том числе эта деятельность предусматривает и такие варианты, да. Я могу спрятать человека так, что его никто не найдет. Спрятать от семьи, в которой царят чересчур кондовые традиции. Или от мужа-абьюзера. Но ведь не от системы. «Тебе напомнить, какой срок дают за похищение?» – бурчит Кинчев. «Нет, не надо. По второму образованию, полученному уже после развода, я юрист, и нормы закона знаю неплохо. А если я пообещаю Киру, что Ариша откажется от наследства?» «Анька, ты у меня спрашиваешь, я не пойму. Где на мне Ванга написано?» «Считаешь, будет лучше поговорить с Кириллом?» Кинчев стучит толстыми, как сосиски, пальцами по столу, жует губу, задумчиво хмурит брови, выражая тем самым высшую степень обеспокоенности. «Этот пацан – неизвестная переменная. Неплохо бы прояснить его намерения, прежде чем что-то думать на будущее. Только ты, Ань, не забывай, что мальчик у нас особенный. А то я тебя знаю. Обдумай все хорошенько, засунь обиду подальше. Мало ли чего там у пацана в голове». Я часто-часто киваю. Какая уж тут обида. Я Кириллу все на свете готова простить, только бы он не стал вмешиваться. Опять хватаюсь за сумочку. Поеду к дому. Может, удастся его выцепить. «Будь помягче», — напутствует меня шеф. Отрывисто киваю и выскакиваю за дверь. Бегом спускаюсь по лестнице. Ныряю в раскаленный салон машины. Запускаю двигатель, включаю кондиционер и невольно ловлю шальной взгляд в зеркале заднего вида. Выгляжу я не очень. Вот что бывает, когда пашешь без выходных, дерьмово питаешься и не имеешь лишних средств на салонные процедуры. Нет, я все еще красива. Генетику никуда не денешь. Но Ане Воржевой образца 16-летней давности я, конечно, проигрываю с оглушительным треском. Ну и к лучшему. Включаю радио. Кинчев не соврал. В новостях только и разговоров, что о трагической гибели моего бывшего мужа. У Виктора Воржева осталось двое детей. 22-летний сын Кирилл от первого брака и 7-летняя Арина от второго. Последние годы девочка проживала с отцом. «А почему? Не хотите ли уточнить?» С психу вырубаю звук и в бессилии сжимаю на руле пальцы. 6 лет прошло, а я по этой дороге знаю каждый кустик, каждый поворот. Удивительно, казалось бы, я еду туда, где остался мой воздух, но какого-то черта с каждым оставленным позади километром мне все тяжелее дышится. Пульс частит, игулка отдает в уши. Я трясу головой, чтобы ничего не отвлекало меня от дороги и прокручиваемых в голове раз за разом сценариев. Их много. Очень жаль, что я не могу предугадать, по какому из них все пойдет. С другой стороны, еще каких-то пару часов назад у меня не было шанса выторговать для себя и Ариши хоть что-то, а теперь он появился. Это вдохновляет и придает сил. На подъезде к загородной резиденции Воржевых не протолкнуться из-за слетевшихся, как стервятники, журналистов. Поправляю солнцезащитные очки, закрывающие добрую половину лица. Иду к домику охраны. «Вам что-то неясно сказано? Никаких комментариев?» «Я Анна Воржева, мама Ариши, пропустите». «Нет распоряжения». «Свяжитесь с боссом, то есть с Кириллом. Он же теперь ваш босс. Скажите, что я приехала с ним поговорить». «Нет распоряжения беспокоить», — заладил мужик. «Вы что, не в себе? Там, — тычу на ворота, — 7-летняя девочка, папа которой погиб. Вы понимаете, что она нуждается в поддержке, или для вас это слишком сложные мыслительные конструкции, немедленно звоните Кириллу или я. В отчаянии оглядываюсь на журналистов. Устрою такое шоу для прессы, какого вы еще не видели. Юр, давай позвоним Петровичу, спросим, как быть. Вклинивается в наш диалог напарник того, с кем я говорила. Петрович – бессменный начальник СБ Воржева. И мозгов у него явно побольше, чем у этих дебилов. Вот именно. Позвоните. Я всего лишь в бессилии сжимаю пальцы, но начинает казаться, будто это простое движение натягивает разом все нервы. Не особенно религиозное, я молюсь, чтобы мой визит сюда был не напрасным. Конечно, у меня есть и запасной план. Например, я могу вновь пройти через все положенные официальные процедуры для того, чтобы увидеть дочь. Но на это уйдет куча времени, тогда как я нужна Арише прямо сейчас. Ведь нужна же. Разговор с боссом затягивается. Я все больше нервничаю, меряя шагами пятачок перед домиком охраны. Вся в себе, я даже поначалу не обращаю внимания на притормозившую рядом машину. И тут меня окликают в приоткрывшуюся дверь. «Аня, мне сказали, ты хотела со мной поговорить». Я медленно оборачиваюсь и впиваюсь взглядом в сидящую на заднем сиденье шикарного Майбаха фигуру. Картинка в моей голове никак не хочет складываться. «Это не может быть Кир». В памяти он остался тощим, сутулющимся подростком с колючим взглядом. Сейчас же передо мной красивый, отлично собой владеющий мужчина. Не в силах поверить тому, что вижу, молчу, как последняя дура. Поторапливая меня, Кир бесстрастно косится на часы. «Ну же, Аня». «Да, хотела». Наконец выдавливаю из себя. «Тогда поторопись. У меня сложно со временем». Он предлагает сесть в машину, едущую в дом, где сейчас находится моя дочь? Вот так запросто? В этом точно есть какой-то подвох. Или нет? Обещаю себе разобраться по ходу и усаживаюсь рядом с Киром.